Олег Руднев. «Долгая дорога в дюнах». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Море. Сегодня оно несло к берегу мутно-прозрачные зыбкие горы. Кружило их, сталкивало и с грохотом обрушивало на мелководье. Широкие пенные языки с жадным шипением вылизывали в отмель. Подбирались к острову старого, изглоданного временем Карбаса. Поселки уже никто не помнил, как и когда очутилась здесь эта дырявая посудина, брошенная за ветхостью или вынесенная невесть откуда шалой волной. Печальный символ утлой рыбацкой судьбы. Набухшие клочкастые облака нависли над землей так низко, что трудно было представить. Где-то там, за ними, могут быть покои солнца. Зента сидела на сером холодном песке, бессильно привалившись к борту. Закутанная в черное, с выбившимися из-под платка прядями седых волос, она казалась старухой. Увертываясь от ветра, к Карбасу подошла Айна. «На-ка, поешь», — протянула Зенте завернутую в полотенце миску. Зента не шевельнулась. «Господи!» — с отчаянием выдохнула Айна. «Проглоти хоть кусок». Но Зента не слышала. Айна заплакала, опустилась на песок рядом с подругой. «А колеешь ты здесь? Кому от этого польза?» Так и не дождавшись ответа, отряхнула подол, сказала хмуро. «Ладно, мне доить пора. Миску, когда пойдешь, не забудь». Она уже отошла на порядочное расстояние, когда Зента вдруг позвала каким-то странным, сдавленным голосом. «Айна, смотри». И медленно поднялась. Женщина обернулась, вглядываясь в кипящий волнами простор. «Господи!» И бросилась вверх по дюнам к поселку. «Люди! На помощь, люди!» В поселке ударил колокол. Из домов стали выбегать рыбаки, на ходу запахивая брезентовые куртки, нахлобучивая зютвестки. За ними тянулись на берег женщины-ребятишки. Столпившись на отмеле возле Карбаса, все они недоверчиво вглядывались в ревущее море. Кажется, там, за кромкой прибоя, и в самом деле что-то плясало на волнах. Но что? Обломок? Мачта? Человек, намертво вцепившийся в нее? Андрис Калнинш, кряжестый, крепкий, с короткой бородкой на медно-красном лице, задумчиво сунул в рот незажженную трубку. Если б хоть точно знать, что там человек. «Ну что же вы?» — гневно метнулась к рыбакам Зента. «Трусы! Ждете, пока его разобьют у берега? Это он, я вижу!» Она подбежала к самому краю отмеля, закричала, захлебываясь ветром. «Янка!» Черная стена воды выросла перед ней. Зента даже не успела испугаться. Калныньш выхватил ее из прибоя мокрую, оглушенную. «Иди к женщинам, Зента». Он сунул трубку в карман. «Мы сейчас». Кивнул рыбакам, и четверо самых дюжих мужиков поволоклись в дюн-лодку. «Отец, гляди-ка!» Лайман, плечистый парень с такой же, как у Калнинша, только еще мягкой бородкой, рывком сбросил с себя куртку. Глаза его светились надеждой. «Вроде не зря стараемся». «Сыц ты!» — резко обернулся к нему Андрес. «Плюнь три раза». «Всыпать бы тебе три раза!» — добавил Юрки, похожий на гнома Фрица Спуре. «Знал бы тогда, как под руку каркать». Но теперь и он ясно видел. Волны подтаскивали свой загадочный груз все ближе. Конечно, мачта. И человек на ней. Похоже, даже рукой машет, зовет. Может, и кричит, да разве разберешь в таком грохоте? «Раз, два, навались!» Рыбаки сунули лодку в приглубину за отбежавшей волной. Но тут же встречный вал выбросил их на отмель. Чудовищная сила волна, вынырнув из свинцовой глубины, как щепку перевернула посудину, разметала бегущих людей. И выкинула, наконец, свой непонятный груз на берег. В песке, будто чудовище, корячилось огромное, вырванное где-то с корнями дерево. Мокро лоснился толстый, дочерно обглоданный морем ствол. С кривых, завитых в тугие узлы ветвей стекала вода. Издали их можно было принять за что угодно. Калнинш молча сплюнул, повернулся и тяжело зашагал к дюнам. Рыбаки торопливо оттаскивали лодку от греха подальше. Зента больше не упиралась. Послушно, безвольно, как больной ребенок, брела рядом с Айной. торопилась уйти, чтобы не слышать этот злобный, торжествующий рев. Ночью она лежала без сна, без дум, так лежат покойники, которым забыли закрыть глаза. Неутихающий грохот шторма глухо доносился сквозь толстые бревна стен. От мерных ударов чуть заметно вздрагивало пламя свечи, оплывавшей в медном шандале. Со стены, с фотографией, на нее смотрел Янис, молодой, чуть старше, чем теперь Артур. И так они похожи, отец и сын, одно лицо. Рядом с мужем она 20-летняя, в праздничном платье, со щекастым крепышом на руках. Над берегом, по дюнам, на печальный звон колокола, тянулась молчаливая цепочка людей, одетых в черное. Впереди шел священник. Лошадь с трудом тянула по песчаной дороге телегу с простым строганным гробом. И такими же простыми, будто вырубленными из дерева, казались лица людей, жителей рыбацкого поселка. Колокол, возвещавший о похоронах рыбака, море все же отдало свою жертву. Раскачивался на растрескавшейся от времени и ветров сосновой колоде у кладбищенских ворот. Однорукий печальный старик уныло дергал веревку. Это маленькое сельское кладбище, приютившееся за дюнами среди сосен, последняя пристань рыбака. На аккуратных, заботливо убранных могилках, рядом с белыми крестами, можно было увидеть и маленький якорь, символ надежды и спасения в лучшем мире. Когда гроб опустили на песок у края свежевыкопанной могилы, пастор скорбным взглядом обвел прихожан и начал. «Простимся, братья, с почившим в твердой и праведной вере рабом Божиим Янисом!» Опустив головы, слушали пастора Андрес Калнинш и его сын Лайман, фрицы Спури с дочкой Берутой, рыжебородые Марцис, Друкис, Петерис с толстухой Эрной, другие односельчане. Айна, жена Калнинша, поддерживала под руку тихо плачущую Зенту, вдову погибшего. «Возлюбленный брат наш, твой муж Зента», — продолжал пастор. «Янис Банга, да упокоится душа его на небеси, был добрым христианином и добрым рыбаком. Вспомним же, что и любимейший ученик Господа нашего Иисуса Христа, апостол Петр, был тоже рыбак. В опасных трудах неводом в пучине вод добывал свое пропитание. Вознесем же смиренную молитву нашу в великой надежде, ибо каждого, почившего в твердой и праведной вере, Господь, возлюбивший нас, приведет в царствие свое». Пастор кивнул рыбакам, и они, подхватив концы длинных полотенец, начали опускать гроб в яму. Забилась в рыданиях Зента, Айна крепче прижала ее к себе. Пастор подошел к краю могилы и, взяв горсть земли, произнес простые, как эта земля, и такие же вечные слова. «Из праха восстал, в прах и отыдешь. Аминь». С глухим стуком упала на гроб первая горсть земли. Потом и лопаты подхватили сырой песок. Артур в распахнутом форменном кителе с зажатой в руке морской фуражкой вбежал, запыхавшись в ворота кладбища. И хотя он едва не опоздал, теперь невольно задержал шаг, медленно пошел к могиле. Встретившись с ним глазами, Зента только всхлипнула громче и спрятала лицо на груди сына. Так они и стояли, молча, неподвижно, пораженные жестокой правдой. Потом Артур осторожно отстранился и, нагнувшись, тоже взял горсть земли. Смутный шум моря и сосен баюкал грустную кладбищенскую тишину. Свадебная фотография в полированной рамке. Янис Банга, подпирающим подбородок в крахмальном воротничке, галстуке. Рядом с ним Зента в подвенечном платье с миртовым венком. Этот трогательно наивный снимок, непременная принадлежность любого рыбацкого дома, сейчас на поминках, щемил сердце всем, кто пришел к Бангам. Во главе стола, где обычно сидел хозяин, стояли глиняная кружка, перевернутая тарелка и одинокая свеча. Айна помогала Зенте хозяйничать. Они ставили на стол все новые миски с картошкой, рыбой, подливами, наполняли пивом кувшины. Но рыбаки к еде почти не прикасались. Молча сидели над кружками. В тягостную тишину глухо падали звуки. Поскрипывание половиц под ногами, звяканье посуды, далекий собачий лай. Андрис Калнинш глянул на Артура, сидевшего рядом с пустым стулом отца, и сдавленно пробубнил. «Ну, помянем твоего отца». Рыбаки подняли кружки. А Болтинш, трактирщик, валился в комнату задом, разводя пухлыми локтями. «Поднись, поднись, подхватывай», — шептал он кому-то в синях. «Да нет, так не пойдет. На попа ставь, на попа». Следом за Болтиншем в комнату протиснулись бочка и трое тащивших ее парней в форме айсаргов. Трактирщик обернулся, наконец, к сидящим, кивнул Лайману. «Помоги-ка». Тот встал, помог парням взгромоздить тяжелую дубовую бочку на скамью. А Болтинш подошел к Артуру, положил руку на его плечо. «Крепись, парень». И обернулся к Зенте. «Ты уж извини, Зента, на кладбище не успели». Он кивнул на одного из айсаргов. С сыном ездили за товаром в уезд. Хозяйка засуетилась, подставляя пришедшим чистые приборы. К столу рядом с Зигисом, щуплым отпрыском трактирщика, присели и братья Петерсены, Бруно и Волдис, сыновья лавочника из соседнего поселка. Оба крепкие, рослые, знающие себе цену парни. А Болтинш постучал вилкой по кружке. «Друзья, я хочу сказать...» Он оглянулся на сына и вдруг спросил. «Зигис, в чем дело? Для чего мы тащили свежее пиво?» Отпрыск бросился к бочке, тугая струя ударила в кувшин. «Друзья», — повторил Аболтинш, подняв пенящуюся кружку. «От нас ушел замечательный человек, наш друг Янис Банга. Такая уж доля рыбацкая. Сегодня он, завтра еще кто-то. Но Янка... Да что там говорить, какой был рыбак, какой дом поставил, какого сына вырастил. Помянем его душу светлую». Все молча выпили. Андрис, поднявшись из-за стола, угрюмо буркнул. «Пойти покурить». За ним поднялись Марцис, Лайман, Фредди Спори и другие рыбаки. Столпились во дворе возле опрокинутой лодки. «Благодетель, на пиво расщедрился». Зло сплюнул Спори, набивая трубку. «Рыбак трактирный». К Улдису Аболтиншу отношение в поселке было одинаковым. Его не любили и боялись. Уж больно хищной оказалась эта рыбина для доверчивых и простодушных рыбаков. Рыжий, худой, угодливый, он каким-то непостижимым образом быстрее всех умудрялся оказаться там, где случалась беда. Одалживал, сужал, перекупал, посредничал. Уже через полгода жизни на побережье Аболтинш обосновал здесь трактир в 32-м году. В поселке не осталось ни одного человека, не обласканного им. Даже Озлс, и тот частенько оказывался после выпивки в должниках у трактирщика. Аболтинш никогда не торопил клиентов. Он даже не любил, когда рыбаки расплачивались сразу. Что, мол, за мелочные счеты со своими? Успеется. А потом Озлс не раз ловил себя на мысли, что не может вспомнить, сколько же в действительности выпил рюмок. Надо бы, конечно, заплатить сразу. Тогда и голова не пухла бы от сомнений. Но у кого хватит духу так сразу взять и расстаться с деньгами? Тем более, если тебя не торопят. Труд у рыбака тяжелый, как волна в штормовую пору. Терпит рыбак, терпит, гнется на веслах, гнется. А потом как расправит плечи, как полыхнет жаркой удалью, эх, и пойдет гулять. Сколько выпито, сколько съедено, один Господь знает. Да не скажет. А Болтинш тем более. Жена подстать мужу трактирщику. Посоветовать, погадать, принять роды, дать зелье от простуды. Шить, раскроить, сварить, посолить, накоптить, высушить. Она тут как тут. Сын Зигис, вылитый отец. И всегда при родителе. Встретит, проводит, подаст, нальет, подогреет, остудит, улыбнется, музыку вкрутит. Радуйтесь, горемыки. А на утро... «Черт его знает, как оно случилось. Ты уж, Улдис, не гневайся, обожди. Вот сходим в море». «Да что вы, друзья, о чем разговор? Нам ли считаться? Идите с миром». Вот и все. До следующей попойки. Страшный человек Аболтинш. Без него трудно, а с ним еще труднее. Протяни палец, всю руку отхватит. Думая о своем, вздохнул Марцис. «Эх, Янка, Янка, отчаянная башка». «Но кто его гнал одного в море?» Рыбаки покачали головами. Толковали невесело. «Думал, его вместо салаки золото в сети попрет. Дом-то новый, денежку тянет. Да, туго им теперь придется. На одной страховке из долгов не выплывут». Молчавший до сих пор Калнинш выбил трубку. «Надо бы им как-то помочь». «Может, правление?» — неуверенно подал голос кто-то из рыбаков. Калнинш насмешливо прищурился. «Держи карман шире. Скажи спасибо, если похороны оплатят. Помнишь, как было с Эриком?» Он замолчал, увидел вышедшего на крыльцо Артура. «Что же вы тут?» — глухо спросил тот. «Мать к столу просит». Рыбаки пошли в дом. Калнинш на секунду задержался, положил ему руку на плечо. «Я уж думал, отца без тебя похороним. В рейсе были». «Ну, а как дальше с твоим училищем будет?» Артур пожал плечами. Что он мог ответить? Неужели Калнинш не понимает, какое у него положение? Плата за учебу, кредит, взятый на постройку дома. Долги по мелочам, долги покрупнее, а мать? Кто станет ее кормить, заботиться о ней? Вспомнился отец. Неугомонный, отчаянный, никогда не терявший надежды неудачник-оптимист. Он так и не смог смириться с нуждой, опутавшей их по рукам и ногам. Такой уж он был человек, отец. Верил в свою планиду, рвал жилы, не доедал, не досыпал, а сняться с мели никак не мог. Видно, счастье ему попалось особое. Вот-вот, казалось, забрежил просвет на горизонте, дом новый поставил, лодку купил, сына определил на капитана учиться, и вдруг на тебе. Все прахом пошло. Начинай сначала, молодой хозяин. Кто не сталкивался с рыбацким трудом, тому трудно представить жизнь на побережье. В стужу и зной, днем и ночью, в дождь и туман, с напарником и в одиночку, здоровый ты или больной, молодой или старый, паши и паши это проклятое море, таящее в своих глубинах самые неожиданные коварные сюрпризы. До кровавых чертиков в глазах, до хруста костей, до треска лопающихся жил. Язык прилипает к гортани, сердце вот-вот готово вырваться из груди, а волна все бросает тебя вверх-вниз, вверх-вниз. Глотай соленый воздух и лови. Черпай обессилевшими руками свое счастье. 100 раз забросишь, 1 раз поймаешь. Изо дня в день, из жизни в жизнь. От отца к сыну, от сына к внуку. Земля у рыбака не в счет. Так самая малость, клочок у дома. Скота и того меньше, море — единственный кормилец. Оно давало жизнь, но оно же и отбирало силы. Каплю за каплей. Ни на что другое их уже не оставалось. На доходы не разгуляешься. Рыба — товар нежный, скоропортящийся. Вовремя не продал, считай, пустую сеть вытащил. Скупщики-перекупщики — хитрый народец. Прекрасно знали это и диктовали свою цену. Не нравится — поступай, как знаешь. А куда денешься? Потащишь улов на рынок? Пробовали. Себе дороже получалось. Построить ледник, коптильню? Пороху не хватит. К тому же сутлыми лодчонками, рваными сетями да пустыми карманами далеко не уплывешь. Кто-то наживался, а кто-то как был, так и оставался у разбитого корыта. В середине 30-х додумались, правда, до акционерного общества «Рыбак» с центральным правлением в Риге и местными отделениями по всему побережью. Организаторы на посулы не скупились. Они обязывались обеспечивать рыбаков кредитами, сетями, моторами, горючим. Но, само собой, не безвозмездно. Те, в свою очередь, должны были сдавать уловы только представителям общества. С этого времени многое вроде бы изменилось в поселке. Появились моторные лодки, добротные сети. Стали богаче уловы. Не надо было ломать голову, как и куда сдать рыбу. Но нужда почему-то осталась прежней. Кредиты приходилось возвращать. Кое-кто залезал в такие долги, из которых выпутаться собственными силами уже было не в состоянии. И тогда оставалось одно — отрабатывать их своим горбом. Впрочем, были на побережье довольные. Управляющий отделением в поселке Якоб Озелс не мог пожаловаться на судьбу. Твердый оклад, регулярные добавки от прибылей за реализованный товар изо дня в день увеличивали его и без того завидное состояние. Однако здесь, пожалуй, следует рассказать кое-что поподробнее. Всю жизнь Озелса и Банги были соседями. Притом не просто соседями, а друзьями. В прежние времена их объединяло многое. И нужда, и общность взглядов, и страстная жажда разбогатеть. Даже внешне Якоб Озелс и Янис Банга были похожи. Их часто принимали за братьев. И в этом не было ничего удивительного. Они всегда вместе рыбачили в море, вместе уходили зимой на озера, батрачили, слонялись по Риге, не гнушаясь никакой работы, лишь бы деньги платили. Никогда не считались между собой и готовы были отдать друг за друга душу. Впрочем, имелась у них одна несхожесть. Банга делал все весело, как бы играючи, с деньгами расставался легко и просто, а Озлс, напротив, к работе относился с угрюмой сосредоточенностью, а заработанное тратил неохотно. В остальном же они действительно были как братья. Правда, до поры до времени, пока оба не влюбились в одну девушку. Ухаживали за ней честно, не подставляя друг другу ножку, не используя хитрых уловок и не применяя недозволенных приемов. Но что поделаешь, любовь есть любовь, и порождает она не только добрые чувства. Ей сопутствуют и зависть, и восторг, и ревность, и боль, надежда и отчаяние. Побеждает всегда один. По-другому еще никогда не получалось. Так вышло и здесь. Зента, молодая красавица-рыбачка из соседнего поселка, постепенно стала отдавать предпочтение Банге. Это и дало первую едва заметную трещину в их взаимоотношениях. Нет, внешне они по-прежнему оставались друзьями, верными и преданными. Подумаешь, предпочтение. Это дело такое, думалось Озлсу. Сегодня повезло Янке, а завтра, глядишь, подфартит и мне. О том, чтобы отступиться, не могло быть и речи. Но тут случилось одно обстоятельство. Якоб потерял ногу. Произошло это глубокой осенью во время сильного урагана, налетевшего на побережье. Надо было спасать карбосы. Их уже захлестывали волны. Озлс одним из первых бросился в воду и, не задумываясь, подставил плечо, чтобы оттащить лодку к берегу. Однако, не сделав и двух шагов, не смог удержаться на ногах и поскользнулся. Налетевшая волна ударила в спину и завершила дело. Якоб упал, товарищи не сумели удержать карбос, и он, рухнув всей тяжестью вниз, раздробил парню ногу. Врачи были бессильны. Через полгода Озлс, осунувшийся и посеревший, с поблекшими от боли и отчаяния глазами, появился в поселке и, как немой укор, проковылял на костылях к своему дому. Он ни с кем не хотел общаться. Даже с лучшим другом Янкой обменялся несколькими скупыми, ничего не значащими словами. И надолго замкнулся в своем одиночестве и горе. Рыбаки решили помочь товарищу. Сбросились, заказали протез в Риге. Якоб протез принял как должное. Поблагодарил, но помрачнел после этого еще больше. Видно, воспринял поддержку как милостыню, брошенную несчастному калеке. Милостыню жалкую и унизительную. Деревяшкой, мол, откупились. Настроение якобы усугублялось еще и тем, что за время его отсутствия лучший друг Банга женился на Зенте. И хотя здравый смысл должен был бы подсказать, что ничего сверхъестественного не произошло, симпатии девушки так или иначе еще и до несчастья склонялись в пользу Янки. Озлс без устали терзал свое воображение. Это случилось, думал он, только потому, что Янка нечестно воспользовался его бедой. Теперь трещина между ними разошлась настолько, что перешагнуть через нее становилось все труднее и труднее. Встречались все реже, при этом, как правило, по необходимости или случайно. Озлс к Бангам не заходил. Ему было не вмоготу видеть чужое семейное счастье, ловить на себе сочувствующие взгляды, выслушивать утешения. Он все больше ожесточался и замыкался. Мать якобы робкая, безответная старуха, отца Озлса 6 лет назад задавила на лесоповале, обливалась горючими слезами, но ничем не могла помочь сыну. Якоб позлился на весь мир, особенно на тех, кто находился рядом. Им он не прощал ни здоровья, ни успехов, ничего не прощал. Когда забывали о его существовании, мало ли у людей своих забот и хлопот, Якоб переполнялся желчью и обидой. Когда друзья вспоминали о нем и приходили на помощь или просто с добрым словом, Озлс раздражался еще пуще прежнего. Он не хотел принимать подачек, никому не верил и продолжал страдать от своего бессилия и обездоленности. Даже слезы матери принимал не с теплой сыновней благодарностью, а с холодным недоверием. Ему всюду что-то мерещилось. В каждом слове он находил другой, скрытый смысл. А самое главное, ему становилось невмоготу ежедневно встречаться с Янкой, его молодой женой. Потом Озлс неожиданно исчез. Ушел, чтобы никому не мозолить глаза и себе не надрывать душу. Он ни с кем не советовался, ни с кем не прощался. Даже дом не сказал, куда и зачем уходит. Потом мать стала получать от сына короткие скупые записки, небольшие денежные переводы. Но где он находится и чем занимается, Озлс не сообщал. Так длилось около 2 лет, и вдруг он объявился в поселке. Даже не один, а с молодой женой. Тихой, болезненной на вид женщиной, примостившейся рядом с ним на добротной повозке, которую бойко тащила довольно приличная лошаденка. Сзади за телегой плелась корова. Появление блудного сына, да еще с женой, да к тому же на собственной лошади и с коровой, вызвало у рыбаков много толков и пересудов. Кто такая, откуда? Сам Озелс по этому поводу не распространялся. Зажил своим миром, с жадной ненасытностью набросился на работу. Поправив дом, прикупил земли, обзавелся лодкой. Сам в море, куда ему на деревяшке не пошел, нанял двух работников. Рыбаки дивились. Откуда что взялось? Кто-то пустил слух, что якобы женился на деньгах. Как потом выяснилось, это было правдой. От людского глаза не скроешься. В поисках пристанища судьба занесла молодого рыбака далеко от дома, на хутор к богатому хозяину. Здесь ему повезло, сказалась прирожденная способность парня к различным ремеслам. Он неплохо шорничал, столярил, ловко управлялся в кузнице. Хозяин быстро смекнул, какую выгоду может принести новый работник, и уже через несколько дней они ударили по рукам. Сговорились на год. Для начала на половинном жаловании. Хитрый хуторянин отлично понимал, что одноногому деваться некуда, если бы он тогда знал, во что обойдется ему собственная жадность. Затаив в душе обиду, новый работник не без корысти присмотрел одну из трех хозяйских дочерей, Дидру, неприметную хилую девушку. Она была настолько невзрачна, что отец, несмотря на солидное приданное, не надеялся выдать ее замуж. Озелс рассчитал точно. Сестры помоложе и покрасивее могут и не клюнуть на работника калеку. Да и отец, в случае что, наверняка зартачится. А с этой? Чем черт не шутит? Дело могло и выгореть. Прицел оказался верным. Что предпринимал Якоб, какие говорил слова, как ухаживал, все это осталось скрытым от людских глаз. Никто ничего не замечал до той поры, пока Золушка сама не бросилась со слезами на глазах в ноги к отцу и, заламывая от отчаяния руки, не объявила, что она на сносях. Озелс тоже был здесь. Он стоял поодаль, хмуро, из-под лба, наблюдая за происходящим. Вначале все шло именно так, как он и предполагал. Хозяин без долгих колебаний выгнал вон неблагодарную дочь коварного обольстителя. Выгнал, как вышвыривают, нашкодившую собаку. Без жалости и без всяких средств к существованию. Молодая безутешно рыдала, Озелс загадочно смехался. Он знал. Должно пройти время. Знал и дождался. Разгневанный родитель постепенно успокоился, поразмыслил и пришел все-таки к выводу, что дело складывается не так уж и плохо. С помощью этого хромого кобеля можно и обузу с плеч бросить, и на приданом сэкономить. Портачившись для виду денек-другой, он сам разыскал негодников, отчитал для порядка, о чем-то переговорил с соблазнителем и, наконец, простил. Даже кое-что выделил для начала. Лошадь, корову, немного денег. Но Якоб остался доволен и этим. Теперь можно было начать задуманное. Словом, когда закончилась Первая мировая война, и Янка вернулся в поселок, Бангу призвали в 914-м, и он, как говорится, отрубил от звонка до звонка. Солдат не узнал бывшего друга. Озелс раздобрел, залоснился. Его движения и речь стали неторопливо значительными. Во взгляде заледенела сытая барская снисходительность. Ну что, мол, выкусили? Работал он, правда, как одержимый. Не давал покоя ни себе, ни близким. С толком использовал каждый сантим. Здесь у него тоже прорезался особый талант. И вскоре стал самым солидным человеком в поселке. Теперь уже к нему потянули за помощью. Яков не отказывал. Сужал, одалживал, благодетельствовал. Конечно, не безвозмездно. Он как бы возвращал долги со сладостным мстительным упоением. Богатство Озелса росло, разбухало на глазах. Как по мановению волшебной палочки возникали новый дом, очередной надел земли, кусок леса, мельница, лодки. Теперь он давал работу, диктовал условия жизни в этом крохотном мирке на берегу Балтийского моря. Жену Озелс не замечал настолько, что даже удивился, когда она, вдруг отчаянно вскрикнув, упала посреди двора прямо на землю. С чего бы это? Удивился и тут же забыл. О том, чтобы дать жене передышку, позволить отдохнуть или хотя бы поваляться лишний часок в постели, об этом не могло быть и речи. От зари до зари, не покладая рук и не разгибая спины, не надеясь на участие или снисхождение, она работала, работала и работала. До тех пор, пока страшная боль не парализовала ее тело и волю. Кричала она недолго, словно боялась нарушить покой мужа, и родила девочку. Озелс, узнав об этом, досадливо крякнул. Судьба и здесь хлестнула по его самолюбию. Всего год назад Зента подарила Янке прекрасного мальчишку, наследника. Якоб равнодушно согласился назвать дочь Мартой и вновь забыл о существовании жены. На сей раз ненадолго. Когда сообщили, что Дидро умирает, его охватило не столько чувство жалости, сколько досады. Нашла время. В самую страду. Возвращаясь к кладбищу, он вдруг поймал себя на мысли, что совсем не помнит, каким было лицо у жены. И тут же успокоился. Нет так нет. Что уж теперь заниматься покойниками, когда своих дел не в проворот. Надо решать, кто присмотрит за ребенком, кто возьмет на себя хозяйство. Мать ослабела настолько, что уже не вставала с постели. Одному не под силу, а кому попало, не доверишься. Была бы родня, как родня. Неподалеку от Цесиса на собственном хуторе жила сестра, якобы с мужем и тремя детишками. Женщина алчная, властная, такой только подпусти к добру. Где-то существовали еще родственники, но к ним у Озлса с годами выработалось особое отношение. Не знал он их раньше, не хотел признавать и теперь. Это были мухи, готовые слететься на сладкий пирог. Нет уж, лучше иметь дело с чужими людьми. И договориться проще, и расстаться, в случае чего, не так сложно. А что касается дела, так это зависит не от родственных чувств, а от самого человека, которого нанимаешь. Печется о хозяйском добре, не отлынивает от работы. Милости просим. Лодорничает, норовит урвать лишний кусок от чужого пирога. С катертью дорога. У Озелса с некоторых пор зрела одна мыслишка. На краю поселка, в маленьком, подслеповатом, скорее похожем на сарай домишке, жила молодая семья Петриса Заринша. Огромного, меланхоличного мужика с вечно сонливым и придурковатым выражением лица. Это был самый бедный, самый неудачливый человек в поселке. Его давно не величали по фамилии, да он и сам ее, наверное, не очень-то и помнил. Петрис и Петрис. Зариншу всегда доставалась самая черная работа. Перепадали мизерные заработки, и вообще его никто не принимал всерьез. У Петриса даже долгов не было, потому что ему не одалживали. Все равно пропьет. Единственное, чем мог похвастать незадачливый рыбак, так это молодой женой. Как она ему досталась, эта развеселая вдовушка, для всех оставалась загадкой. Эрна была предметом тайного вожделения многих, особенно женатых мужиков на побережье. Ее имя произносилось с плутовской ухмылкой. Всякое упоминание о ней доставляло бдительным женам немалые страдания. Стоило Эрне пройтись по поселку, двигалась она эдакой небрежной, слегка покачивающейся походкой, как бы давая возможность получше разглядеть и оценить ее прелести, как лица женщин наливались болезненной зеленью, в глазах зажигался злой блеск, а губы кривились, словно их омочили в уксусе. Вдова-солдатка не скрывала своих притязаний на семейное счастье. Действительно, зачем притворяться? Не имея средств к существованию с больной старухой-матерью и пятилетним ребенком на руках, могла ли она на что-то рассчитывать? Сегодня еще заглядываются, а завтра? Что будет завтра, когда она постареет и подурнеет? Эрна со злым торжеством наблюдала, как суетились подле своих благоверных ее недавние подруги, какими взглядами провожали ее. Лакомый для поселковых мужиков кусочек. Гордо вскинув голову, она проходила мимо, оставляя за собой тревожный след неудовлетворенных желаний и страхов. А по ночам плакала, потому что ничего путного не намечалось. Так, баловство одно. Рыбаки поначалу шли на приманку, заплывали в ее конуру, не скупились на посулы, но, добившись своего, тут же выныривали на поверхность и поспешно швартовались в привычной семейной гавани. Попытал было судьбу и Озлс, но безуспешно. Тут уж сама вдова заортачилась. Кому-кому, а одноногому мешку с деньгами она и вовсе не верила. Якоб был не на шутку озадачен и раздосадован. И хотя эта женщина, к его приятному удивлению, оказалась не такой ветреной, как они болтали в поселке, самолюбие Озлса все же было уязвлено. Ему, да отворот-поворот. Но именно в этот момент и случилось неожиданное. Эрна вышла замуж за Петриса, приютив его у себя в доме. Чего только не плели досужие языки, каких только предположений не высказывали. Но разгадки происшедшему не находили. В том числе и сам Петрис. Просто после очередной попойки Заринш проснулся однажды рядом с Эрной у нее в постели. Протер от изумлений глаза, а спустя недолгое время узнал, что он отец будущего ребенка. Может, кто другой усомнился бы в этом, тем более, что Петрис ничего не помнил, но незадачливый любовник поверил. Он даже улыбнулся, что бывало с ним крайне редко. Вот, собственно, и все. А истинную правду мог рассказать только один человек. Сама Эрна. Почувствовав, что она беременна, в последнее время к вдовушке похаживал Андрис Суна, рыбак из соседнего поселка, и, понимая, что у нее осталось только два пути — или веревку на шею, или затащить мертвецки пьяного Петериса к себе в постель, Эрна после долгих и мучительных колебаний остановилась на Зареньше. Никого другого колпачить все равно не удалось бы. Озлс, узнав эту новость, так расстроился, что напился до беспамятства. У него было такое ощущение, будто его нагло обворовали. Однако, поразмыслив, он быстрее других сообразил, что свадьба — это не случайно. И что у бабенки, по всей видимости, не было другого выхода. А если так, то дело могло принять весьма неожиданный и интересный для якобы оборот. В голове завертелась назойливая, соблазнительная мыслишка. Но он решил не спешить. Приглядеться. Эрна родила, как-то подозрительно скоро. И в поселке снова заговорили о странном замужестве. Выходило, что Петерис соблазнил свою будущую жену, по крайней мере, за 2 месяца до свадьбы. Этому никто не верил, потому что связь Эрны с Андресом Суной в особом секрете не держалась. Поползли сплетни, одна другой чернее и ядовитей. Поселковые кумушки с нетерпением ждали, что сделает Петерис. А тот, как ни в чем не бывало, утром уходил в море, вечером возвращался домой, помогал жене по хозяйству, нянчил ребенка. Если подворачивалась возможность, напивался. В общем, вел себя так, будто ничего вокруг себя не видел и не слышал. Рыбаки глядели ему вслед и озадаченно пожимали плечами. То ли блаженный, то ли прикидывается. Так или иначе, сплетни постепенно поутихли, страсти улеглись. Эрна ходила по поселку кроткая, тихая, вся какая-то просветлевшая и умиротворенная. К тому времени у Озлса как раз умерла жена. Стал вопрос о хозяйке. Вернее, о человеке, который мог бы позаботиться и о нем самом, и о его добре, и о сильно сдавшей матери. Якоб прикинул, тут как нельзя лучше подходят Петерис и Эрна. Она молодая, работящая. Такую подкормить, приодеть, приласкать. Озлс не оставлял своих прежних намерений. По гроб жизни будет привязана и благодарна. А Петерис не помеха. Якобы вполне устраивал этот медлительный битюк. Почаще его запрягать, да побольше наваливать в телегу. И пользу принесет, и ни черта не заметит. Вскоре молодожены обосновались в доме Озлса. Обязанности Петериса определились сразу. Коровник, конюшня, мельница. Словом, все, что потяжелее и погрязнее. Что же касалось Эрны, то здесь не все было понятно. То ли кухарка, то ли экономка, то ли... В поселке уже судачили. Якоб одним махом приобрел себе и батрачку, и любовницу. По общему мнению, должен был вот-вот разразиться скандал. Но убегало время, а ничего не происходило. Напротив, все в этом странном треугольнике, казалось, были вполне довольны. Эрна на глазах захватывала в доме все большую власть, покрикивала на работников, а иногда и на самого хозяина, раздавалась в плечах и бедрах, заплывал жирком и Озлс. Один Петерис, как и прежде, тащил свой воз. Тяжело, угрюмо, ни к чему не приглядываясь, ни во что не вмешиваясь. Единственное, что для него изменилось, так это то, что он мог теперь чаще прикладываться к рюмке. Днем работал, а вечером напивался. И хозяин этому не препятствовал, а даже способствовал. Все шло своим чередом. Именно так, как и предполагал Якоб. Размеренно, удобно, выгодно. Мать умерла, Марта подрастала. Дочери Озлс почти не замечал. Копошится в доме какое-то существо, ну и пусть себе копошится. Одета, накормлена, чего еще? Марта росла тихой, замкнутой, малообщительной девочкой. Рано лишившись матери и почти не зная отцовской ласки, она чуть ли не с пеленок привыкла к самостоятельности. Редко кого о чем-то просила, добросовестно и послушно помогала по хозяйству. Была неказиста, худенькая, бледненькая, с большими вечно испуганными глазами, какая-то вся нескладная и угловатая. Она покорно склоняла голову, выслушивала замечания взрослых, никому не перечила. Озлс с жалостью и досадой поглядывал на дочь. Справедливо, видать, говорится, что яблоко от яблони недалеко падает. Якоб с неприязнью вспоминал о своей покойной жене. Вот ж наградил, так наградила. Училась Марта хорошо, очень любила читать, но с детьми сходилась неохотно. Только в 3-м классе подружилась с Берутой Спори, дочерью местного рыбака Фритиса. Впрочем, если говорить о привязанностях Марты, то, справедливости ради, Следует заметить, что первый настоящий друг у нее появился значительно раньше. Это был Артур, сын Яниса Банги. То ли потому, что соседи, то ли потому, что почти одногодки, то ли еще почему, но их всегда видели вместе. Они с одинаковым интересом строили на берегу песчаные крепости, лазали по деревьям, укладывали спать кукол и занимались вышивкой. Дивились поселковые женщины, крякали досадливо мужики. Что за странный мальчишка, что за ненормальная девчонка? Озелс поначалу не обращал внимания на их дружбу. Мало ли чем занимаются дети. Не хватало еще ему и этой ерунды. Но один маленький, казалось бы, совсем незначительный случай заставил его насторожиться. Посеял в душе смутную тревогу. Как-то невзначай, без всякой задней мысли, он беззлобно пошутил над Артуром. Что-то вроде того, что у капитана два кармана, в одном пусто, в другом не густо. Артур сам в порыве откровенности признался соседу, что мечтает стать капитаном. Пошутил и удивился, как изменилось лицо дочери. Она словно окаменела. В сузившихся глазах щелочках вспыхнули недобрые огоньки. «Ого! Вот ты, значит, какая!» За внешней материнской безропотной покорностью скрывалась его отцовская натура. Решив удостовериться в своем предположении, Якоб велел дочери не якшаться с соседским мальчишкой. Не потому, что и впрямь хотел прервать их дружбу, нет. Ему просто хотелось проверить, исполнит ли Марта волю отца. Вышло, как он и предполагал. Девочка не перечила, но сразу же после этого разговора убежала к своему дружку. Это и обрадовало Озелса, и огорчило. Он стал внимательнее приглядывать за дочерью, постоянно открывая в ней что-то новое. А потом случилось и вовсе невероятное. Годам к 12 Марта на глазах удивленного поселка стала преображаться. Исчезли нескладность и угловатость, зарумянили щеки, неожиданно и синью полыхнули глаза, набухли вишневой спелостью губы. Озел сдивился вместе со всеми. А потом стал проявлять к дочери непривычное внимание. Запретил делать тяжелую работу, заново обставил ее комнату, закупил нарядов. Теперь он как бы восполнял недоданное, но ответного расположения добиться не мог. Марта принимала подарки, благодарила, однако по-прежнему оставалась замкнутой и малообщительной. Озелс подъезжал по-всякому, и с лаской, и со строгостью, но Марта замыкалась еще больше. Отец тревожился не на шутку. То, чему он не придавал значения, теперь оборачивалось против него большой неприятностью. Дружба его дочери с соседским мальчишкой принимала все более недвусмысленный и угрожающий оборот. Если бы якобы спросили, чего он пуще всего боится, тот, пожалуй, не ответил бы. Не хочет отдавать дочь за бедняка? Конечно, было бы куда лучше заполучить зятя посостоятельней. Но разве это главное? Руки да голова на плечах — вот что нужно. Якоб не мог сказать об Артуре ничего худого. Скромный, работящий, не дурак. Следовало бы добавить красивый, но это качество для Озелса существенного значения не имело. Он всегда оценивал человека не по шевелюре, а по мозолям. Что ж тогда не устраивало привередливого родителя? Озелс ни за что не хотел признаваться даже самому себе, что дело не в Артуре, а в нем самом, в его незажившей мучительной ревности. Когда-то Янис Бангу увел у него Зенту. Якоб упрямо считал, что его бывший друг поступил нечестно. Теперь сын того же Яниса Банги намеревается увести дочь. Нет уж, дудки. Только не это. Был момент, когда Озелсу показалось, что судьба сжалилась над ним. Артура, наконец, приняли в морское училище, о котором тот мечтал с пеленок. «Ну и слава богу!» — облегченно вздохнул Якоб. «С глаз долой и сердце вон, глядишь, и одумается девка». Но каково же было его отчаяние, когда через год, закончив гимназию, Марта объявила, что хочет поступить в университет и уехать в Ригу. Боже, как сполошился отец. Отговаривал, доказывал, что это занятие вовсе не для девушки. Но Марта стояла на своем. Пугал якобы, конечно, не университет, а то, что дочь окажется с Артуром в одном городе. Попробовал приструнить девушку, намекнув на недостаток средств для большой учебы. Она спокойно возразила, что найдет в городе работу, сколотит необходимую сумму и все-таки будет учиться. Словом, никакие доводы и увещевания не помогли. Марта уехала в Ригу, поступила в университет. Отец с ненавистью поглядывал на соседское подворье. Неужели придется еще и породниться? Взаимоотношения Озелса и Банги складывались весьма своеобразно. После возвращения с войны Янке и в голову не приходило, что он когда-то станет просить помощи у своего бывшего товарища. Очень уж чужим предстал новый Якоб. Мстительный, алчный и завистливый. С худой славой и нечистой совестью. Он попытался было вызвать Озлса на откровенность, поговорить с ним по душам, как-никак друзья, хоть и бывшие. Куда там? Якоб так высокомерно посмотрел на него, словно плевком смазал. Больше к этому не возвращались. Да и вообще встречались и разговаривали все реже. Не было такой необходимости. Трудно пришлось Янке на первых порах. Хозяйство и без того немудреное окончательно развалилось. Единственная коровенка и та околела. Как ни старались отец с матерью и невесткой, нужда обкладывала их все сильнее и сильнее. Спасибо еще старшему брату Мудрису. Наезжал из Латгалии, помогал. Да много ли оторвешь от себя, когда у самого пять ртов? А родители Зенте, у нее единственный брат уже долгие годы скитался где-то на чужбине, были настолько немощны, что им самим требовалась забота. Янка брался за любую работу, соглашался за самые кабальные условия, пытался и так и эдак поправить дело. Но ничего путного не выходило, особенно туго скрутило в 30-е годы. Порой доходило до того, что в доме не оставалось крошки хлеба. Зента несколько раз намекала насчет Озлса, но муж делал вид, что не понимает. Тогда она рубанула прямо, без обиняков, мол, без помощи соседа не продержаться. Янка сверкнул на нее бешеными глазами и в сердцах выскочил из дома. Он все еще надеялся удержаться на поверхности. Но беда, как известно, не приходит одна. Вначале отошли в мир иной родители Зенты, умерли они почти одновременно. Затем с разрывом в полгода Янка похоронил своего отца, а за ним и мать. Расходы, связанные с похоронами, окончательно подкосили рыбака. Когда он, весь почерневший от пережитого, не зная, куда деться от стыда и унижения, пришел к Озлсу, это произошло 9 лет назад, тот глазам своим не поверил. Кого-кого, а Яниса Бангу в роли просителя он никак не представлял. Видно, крепко допекло мужика. Надо отдать должное Якобу. Он не стал чваниться перед бывшим другом. Ему было довольно и того, что Банга сам пришел на поклон. Одолжил бедняку денег. Предложил было по старой дружбе без отдачи, но рыбак наотрез отказался. Не захотел Янка принять льготных условий расчета. Обычно Озел забирал себе половину улова. Здесь же соглашался и на треть. Этим он как бы ставил последнюю точку в их дальнейших взаимоотношениях. Рыбак убеждал себя, что вся эта затея надолго не затянется. Месячишка-другой поработает, вынырнет из пучины, а там... Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Безработица в городах в те кризисные годы становилась угрожающей. Тысячи крепких молодых людей не знали, к чему приложить силы, хватались за любое дело. Поток безработных устремился в деревню, в том числе и на побережье. Любой хозяин, отныне особенно весной, мог отбирать из этой толпы кого угодно и сколько угодно. И, разумеется, мог диктовать любые условия. Янис Банга работал, не покладая рук. Один без напарника в хорошую погоду и в ненастье. Он, казалось, ночевал в лодке. Тем не менее, заветная цель оставалась по-прежнему такой же далекой и недосягаемой, словно бы рыбак греб против сильного течения. То, что когда-то представлялось временным, постепенно растянулось на долгие мучительные годы. Было невыносимо сознавать собственную беспомощность. Все при тебе, и руки, и ноги, голова на месте. А сделать ничего не можешь. Будто спеленутый ребенок. Хотя умом Банга, конечно, понимал, что с ним судьба обошлась еще более или менее милостиво. И крыша над головой есть, и кусок хлеба на столе. Зента умудрялась даже кое-что откладывать на черный день. И все равно на душе было мерзко. Особенно, когда пришлось поклониться Озлсу. Янка стыдился жены, конфузился с соседей, даже перед маленьким сыном испытывал неловкость. А потом смирился. Вернее, не смирился, а заставил себя взглянуть на вещи иными глазами. Какого черта переживать? Разве он не собственным горбом зарабатывал себе на кусок хлеба? Не нравился Озлс? А не все ли равно, на кого шею гнуть? Не Озлс, так другой. Потом организовалось акционерное общество «Рыбак». И хотя Якоб с самого начала стал бессменным управляющим его отделения в поселке, выглядело все уже по-иному. Более благопристойно и не так унизительно. Отныне Банга числился не батраком у хозяина, а равноправным членом-пайщиком кооператива, таким же, как Озалс и другие. Работа добавилась, но заработки почти не изменились. Однако теперь Бангу волновали другие заботы. Подрастал сын, смышленый и удачливый помощник. За что бы ни брался Артур, отец, вопреки запретам матери, таскал его в море с 5 лет. У него все выходило толково и споро. Даже видавшие виды рыбаки удивленно покачивали головами. Надо же уродиться такому. Банга втайне гордился сыном, хотя внешне сохранял обычную суровость. Он связывал с Артуром самые светлые свои надежды. Чем черт не шутит? Глядишь, и выйдет в люди. Хочет стать моряком? Надо сделать все, чтобы он поднялся на капитанский мостик. Тревожило другое. У них с Озалсом опять начинались какие-то странные и непонятные взаимоотношения. И виной этому теперь уже были не они сами, а их дети. Янка, так же, как и Якоб, вначале не обращал внимания на привязанность Артура к Марте. Затем, не без помощи жены, присмотрелся внимательней и, к своему удивлению, обнаружил, что сын действительно неравнодушен к соседской девчонке. Это не вызвало столь болезненной, как у Озалса, реакции, хотя невольная мысль о возможном родстве неприятно кольнула душу. Только этого не хватало. Трудно сказать, как сложились бы их отношения в дальнейшем, попридержи Озалс свое недовольство, но Якоб был так раздосадован и обескуражен, что едва владел собой. При встречах говорил резко, отрывисто. На Артура старался или вовсе не смотреть, или награждал такими взглядами, от которых невольно пробирал озноб. Якоб даже не догадывался, каким союзником в этом деле был для него Янис Банга. Многое мог снести рыбак. Холод и нужду, обиду и несправедливость, но простить пренебрежение к сыну. Он потребовал, чтобы Артур не приставал к девчонке и не морочил ей голову. Потребовал и обескураженно отступил. Сын посуровил и замкнулся. Никакие угрозы не помогали. Напротив. Невинная детская дружба у всех на глазах перерастала в настоящую любовь. По поселку снова поползли слухи. Конечно, никто не верил, что Озалс когда-нибудь согласится выдать дочь за сына Яниса Банги. Слишком глубокая расщелина пролегла между их домами. Но людям доставляло большое удовольствие наблюдать, как поведет себя их одноногий управляющий. Властный и всегда уверенный в себе Якоб в этой истории предстал перед всеми обычным человеком, отцом, который не может справиться со строптивой дочерью. На другом краю расщелины кипели не меньшие страсти. Там тоже не могли отводить Артура от Марты. Призвали на помощь Калнынша, самого близкого и давнего друга семьи. Когда-то Янка и Андре служили в одном полку, вместе кормили вшей на Германском фронте. Потом помогали русским большевикам устанавливать в Питере и Москве народную власть. В 19-м вернулись в Латвию устанавливать советы. Однако продержаться долго не сумели. С тех пор осели на побережье и жили между собой душа в душу, ожидая лучших перемен. Подружились жены, а сыновья Артур с Лайманом росли точно братья. Андрес Калнынш — человек суровый, обстоятельный, из тех, кто попусту слов на ветер не бросает. Сказал — сделает, пообещал — выполнит. Но из другого спросит той же мерой. Никому не побоится сказать правду. Его уважали и боялись. Уважали за доброту и честность, рассудительность и смелость. Боялись меткого языка и прямоты. Даже те, кто были у власти и при силе, предпочитали без особой на то нужды не задевать своенравного рыбака, в отличие от Яниса Банги, который все же свыкался с обстоятельствами и наивно верил в посулы. Калнинч никогда попусту не обольщался. Он всегда точно знал, кто виноват в их бедах и с кем надо бороться. Терпеливо разъяснял, убеждал и отчаянно страдал от того, что люди не замечали и не понимали очевидных вещей. А если и понимали, и даже соглашались с ним, то все равно больше, чем на разговоры, их не хватало. Чаще всего Андре спорил с Янкой. Его бесило, что у Банги после 19-го года будто хребет надломился. Стал он каким-то покорным, пассивным, а в последнее время откровенно мечтал и поговаривал о личном благополучии. Видно, стремительный взлет Озалса не прошел бесследно мимо души бывшего дружка. Вырубил-таки свою щербинку. «Много-то наловишь в одиночку», — сердито допытывался Калнинш. «Сколько не наловлю, зато вся моя». «Твоя?» — взрывался приятель. «Или Озалса?» «Ну, лодка его, сетя тоже. Чего ж ты хочешь?» «Я хочу, чтоб ты получал по справедливости то, что заработал». Янис не спорил, только грустно вздыхал. «Так не бывает». «А как же там?» Задавал неизменный вопрос Андрес, кивая головой на восток. «Так это же там!» Невозмутимо парировал Янис. «А мы с тобой здесь». И с Артуром Андрес начал решительный разговор в своей манере, прямо и откровенно. «Понимаешь, сынок, любовь, конечно, дело сугубо личное, и я бы ни за что не сунулся со своими советами, если бы не одно обстоятельство». Артур, захваченный врасплох, густо покраснел, смущенно потупился. «Одно дело, когда тебя по-свойски отчитывают мать с отцом, и совсем другое, когда с тобой говорят на равных, как мужчина с мужчиной». Калнинш продолжал. «Уж больно, отец, у твоей зазнобы сволочной». Молодого Бангу неприятно покоробило слово «зазноба», тем более, что в сочетании с ним Калнинш беспардонно припечатал «сволочной». Не поднимая глаз, парень спросил. «А при чем тут ее отец?» «Отец, да при том, что если Озалс когда-нибудь и согласится отдать за тебя Марту, так только в обмен на твою совесть. Такого же, как сам сквалыгу с тебя сделает, понял?» «Почему же сквалыгу?» «Да потому, что другой ты ему не нужен». «Так я же не на нем собираюсь жениться». Сгорая от стыда через силу, выдавил Артур. «Эх, парень», — криво усмехнулся Калнинш. «Не ты первый, не ты последний. Коготок увязнет, а там и все птички пропасть». «У меня свой дом есть», — запальчиво вскинул голову Банга. «Свой?» Андрес сочувственно посмотрел на него, мол, глупыш ты, глупыш. «Уж прости за откровенность, но с твоей наивностью только под венец и идти. Да вы же одинаковые и разные. Пока собираете в лесу цветочки или домики из песка на берегу строите. А разбежитесь по домам, так у тебя вон треска с черным хлебом да мать в мозолях. А у нее лососина да эрна не знает, с какого бока подойти. Неужели Марта согласится променять свою сытую жизнь на твою бедняцкую любовь? Но, может, на месяц-другой ее и хватит, а потом...» «Я буду работать». «Вот именно, работать. С твоих доходов она быстренько сбежит обратно к отцу. Или вы вдвоем на карачках поползете кланяться господину Озулсу, как твой отец когда-то. Голод не тетка, а в нем и тот самый коготок спрятан». Артур подавленно молчал. Калнинш сочувственно положил ему руку на плечо. «Тут ведь дело какое, парень. Не случайно же, говорят, сытый голодному не товарищ. От худого к хорошему идти проще, а вот наоборот». «Значит, для того, чтобы...» Артур замялся, подыскивая подходящее слово, но так и не нашел. «Мне тоже надо стать богатым?» «Во всяком случае, такой ты им, конечно, не нужен. Ни отцу, ни дочери». «Вы не знаете Марту», — снова запальчиво выкрикнул Артур. Калнинш снисходительно усмехнулся. «Я знаю жизнь, сынок». Молодой Банга долго молчал, о чем-то думал, затем произнес. «Значит, я стану богатым». Андрес огорченно посмотрел на парня. Он и представить себе не мог, что Артур сделает такой неожиданный вывод из их разговора. Надо было заходить с другой стороны. «Богатым, как Озалс», — спросил он внешне безучастно. «Какая разница? Таким, не таким. Главное, богатым. Твой отец всю жизнь не разгибает спину. Я буду еще больше работать. Думаешь, дело только в этом. А в чем же еще? Кто не боится мозолей, у кого есть голова на плечах? Ты хочешь сказать, что у нас с твоим отцом не хватает ума, и мы лодыри?» Артур смутился. «Нет, зачем же? Ну, иначе не разбогатеешь». Калнинш достал трубку, набил ее табаком, жадно затянулся. С едва заметной хитринкой посмотрел на парня. «Скажи, вот я взял у тебя взаймы 10 латов. Сколько надо будет вернуть?» «Что значит сколько? Сколько взяли, столько и вернете». «Правильно, это тебе. А как в таком случае поступают Озалс или Аболтинш, если бы они раздавали деньги без процентов? Откуда их богатству взяться? Ну а ты так сможешь?» «Дальше. Ты считаешь справедливым, что Озалс забирает себе половину улова?» «Но ведь он дает лодки и снасти». «А сколько он имеет с этой половины, ты никогда не задумывался? Вы с отцом из моря не вылезаете, жизнью каждый день рискуете. А он сидит себе на берегу и набивает карманы. Неужели паршивая лодка и кусок дырявой сети весят столько же, сколько две ваши жизни?» «Не знаю». «То-то. Ты бы мог жениться, как Озолс. Не на Дзидре, а на корове и лошади. Или оболтеньше возьми. Неужели тебе хочется стать таким же?» «По-вашему, выходит, быть богатым и оставаться порядочным нельзя. Тогда почему все хотят разбогатеть?» «Эх, Артур, посмотри на меня или своего отца. Что мы, глупее всяких там Озолсов и оболтеньшей? Думаешь, мы не сумели бы добыть богатство, как они?» «Нет, дружище, сумели бы. Только совесть не позволяет. Как бы честно ни выглядел богач, какие бы ни совершал благодеяния, все равно в каждом грамме его золота есть капельки твоей и моей крови. Когда одному принадлежит все, а другому ничего, это значит, что один сгреб в свою кучу и твое, и мое». Больше на эту тему Андрис Калнинш не заговаривал. Зато его сын Лайман, внешностью и характером удивительно похожий на отца, не упускал случая вставить язвительную шпильку и пройтись по поводу влюбленных. Он тоже не терпел Озолса и, наверное, поэтому переносил свою неприязнь на Марту. Молодой Калнинш ни за что не признался бы даже самому себе, что для неприязни есть и другая причина. Самая обычная банальная ревность. Было невыносимо видеть, как эта тихоня с голубыми глазами все настойчивее водила у него товарища. Даже намерение Артура поступить в мореходное училище Лайман расценивал не иначе, как следствие ненормальной любви друга. Просто-напросто Артур лезет вон из кожи, чтобы хоть таким путем с помощью золотых нашивок добиться благосклонности будущего тестя. Чем больше проходило времени, чем быстрее взрослели Артур и Марта, тем сильнее росла их взаимная привязанность. И хотя теперь они все реже показывались вдвоем на людях, пора детской беззаботности уходила безвозвратно, значение и смысл новых скупых встреч становились совсем иными. Артур и Марта могли часами молча бродить по лесу, сидеть где-нибудь на заброшенной мельнице или на берегу моря у старого Карбаса, и не испытывать при этом ни малейшей скуки. Каждый раз, прибегая на свидание, Артур открывал в девушке что-то новое, доселе неизвестное, и, конечно, всегда прекрасное. То же самое происходило и с Мартой. Они никогда не ссорились и не лгали друг другу. Впрочем, до поры до времени. Один эпизод, темной тучкой проплывший по их безоблачным отношениям, заставил обоих кое о чем призадуматься. Это случилось как раз после разговора молодого Банги с Андрисом Калниншем. Тогда Артур впервые пришел навстречу непривычно мрачный и подавленный. Марта не стала приставать с расспросами, хотя чисто по-женски почувствовала неладное. Парень долго молчал, на слова девушки откликался неохотно и не впопад, и, наконец, собравшись духом, выпалил то, что не давало ему покоя. «Вот жизнь. Один спины не разгибает, в лодке днюет и ночует. А ни черта, кроме мозоли, не имеет. Другой сидит себе на берегу, поплевывает воду и сундуки набивает». Марта вспыхнула, посмотрела ему прямо в глаза. «Ты имеешь в виду моего отца?» Артур смутился, промычал в ответ что-то невнятное. А девушка, гордо вскинув голову, сухо сказала. «Не знаю, сколько помню, отца всегда за работой. Затем настает, затем наложится. И вообще, в нашем доме белоручек не было». Марта говорила правду. Тем не менее, Банга угрюмо спросил. «Откуда ж тогда берутся бедные?» Она упрямо поджала губы. «Чужое считать проще». Вот так, не слукавил, значит, Андрис Калнинш. Только песок на берегу общий, а деньги врозь. Горло комом подступили недоверие и обида. Нет, Артур и раньше кое о чем догадывался. Не настолько он был наивным, чтобы не понимать разницы между ними. Но остро и откровенно он почувствовал это впервые после того вечера. Они, конечно, помирились и словно бы забыли о неприятном инциденте. Но каждый сделал для себя вывод. Марта поняла, что впредь надо быть осторожней и не задевать его самолюбие. Артур, засевшая в нем идея собственного богатства, еще больше укрепилась. Он уверял себя, что путь к руке любимой лежит для него через капитанский мостик. Банга добился своего и поступил в училище. На это ушли почти все сбережения, но отец денег для сына не жалел. Янис верил, что затраты на учебу рано или поздно окупятся. А через год в Ригу в университет уехала и Марта. Именно в это время Банга-старший затеял единственную и отчаянную авантюру в своей жизни. Он решил построить дом и купить новую лодку. Трудно сказать, что побудило рыбака на этот крайне необдуманный поступок. То ли отчаяние от несбывшихся надежд, то ли фанатичная вера в успехи сына, то ли задетое самолюбие. Последнее время в поселке только и судачили о Янисе и Якобе, вернее, об их детях. Во всяком случае, рыбак решил одним махом выбиться в люди и закрепиться на поверхности. Он попросил у акционерного общества кредит. Там поскрипели-поскрипели. Запрошенная сумма была велика. Но просьбу все же удовлетворили. Отказывать такому рыбаку, как Янис Банга, было неблагоразумно. Тем более, что общество ничем не рисковало. Всегда в случае чего можно было через суд потребовать возмещения убытков. Не погнушался Янис призанять денег даже у Озлса. И вот когда, казалось, все пошло наконец нужным курсом. Поставил дом, купил лодку. Не сегодня-завтра сын станет капитаном. Судьба преподнесла рыбаку свой последний, безжалостный сюрприз. Артур едва успел на похороны. Калнинш спрашивает, что Артур будет делать с мореходным училищем. Неужели дяде Андресу не ясно? Оно пошло ко дну вместе с отцом.